У калитки стояла серая ГАЗ-2410, изрядно потрепанная и зашпаклеванная во многих местах. Ничего, потянет. Я посмотрел по сторонам. Метрах в 150 увидел спину резво идущего мужика. Ну-ну. Усевшись за руль, я открыл бардачок и с удовольствием нащупал ствол, завернутый в тряпку. Так-так, чего это у нас? Ага, ТТ, с глушаком и два магазина к нему. Очень хорошо, спасибо, ребята. Так-так, а когда это я последний раз рулил? Давненько. Ну, давай, старушка. Я два раза качнул газ и крутанул стартер. Машина дернулась вперед и моментально заглох. Тьфу, урод! Потискал рычаг коробки. Оказывается, включена передача. Вспомнил вдруг Славика. 3 месяца назад в такой же ситуации. Однако, выключив передачу, я завел двигатель и очень скоро уже вовсю жарил по магистрали в сторону дачного поселка, от всей души надеясь, что сегодня где-то в этом промежутке трассы не выставили дополнительный пост ГАИ. Меркалось. Но до темноты было еще далеко. Посмотрев на часы, я с досадой обнаружил, что сейчас всего 17:45. Очень и очень плохо. Я уже почти на месте, а пережидать, пока стемнеет, сердце не выдержит. Добравшись до 4-го участка, я засунул пистолет за пояс штанов. Уложил 2-й магазин в карман ветровки и, бросив машину возле дороги, отправился искать улицу Садовую. Поплутав 20 минут меж бесчисленных дворов, разбросанных по огромной площади, я, наконец, обнаружил на одной калитке табличку «Садовая 20». Значит, хата гоблинов должна быть где-то за поворотом в узкой кривой улочке. Выбрав двор, в котором не взрыкивали собаки, я притаился возле него, собираясь обождать 30 минут, пока не наступит полноценная темнота. Однако, потоптавшись 10 минут, я понял, что ждать более не в силах. Отчаянно металась в голове мысль, что Милка где-то рядом у гоблинов в руках. Да ладно, хрен с ними, с сумерками, как-нибудь и так обойдется. Я двинулся по улице к неудовольствию собак, которые, почуяв чужого, давали знать, что они не спят, а стоят на охране имущества и жизни своих хозяев. Напоровшись на калитку с табличкой «Садовая 45», я резко затормозил. Сердце бешено работало, колотясь о ребра. С огромным трудом удалось подавить желание немедленно ворваться в дом и сходу всех изрешетить. Злоба переполняла меня. Я еле сдерживался, чтобы не заорать дурным голосом и не начать стрелять по окнам. Нет, так не пойдет. В таком состоянии я потенциальный труп и ничем Милке помочь не смогу. Заставил себя присесть возле забора и, глядя через щель во двор, собрал всю свою волю в кулак. Мне была необходима релаксация, чтобы ввести себя потом очень быстро в состоянии боевого транса. «Ну давай, ты же можешь. Отвлекись от всего на несколько мгновений. Ты можешь, можешь. Итак, 1, 2, 3». Через дорогу напротив калитки глухой дощатый забор горбылем. Улочка здесь делает очередной изгиб. Черт, не отвлекайся. Обстановка воспринимается сама по себе. Не надо тратить волевых усилий. 4, 5, 6, 7. Дом номер 45 тоже обнесен забором высотой в 1.5 метра. Забор почти глухой, если не считать узких щелей. Это неплохо. 8, 9, 10, 11. В щель видно, что дом довольно большой, из кирпича. Он стоит в глубине двора, метрах в 15 от калитки. Во всех окнах горит свет, слышна музыка. Тащатся гоблины, не боятся. Зря, уроды, зря вы так вот. 12, 13, 14, 15. Дыхание становится глубоким. Энергия равномерно расходится по большому кругу.